Мастер-джедай, принялся я зачитывать информацию. Рост 192 сантиметра, вес 97 кг, место рождения. Планета Стьюджен, центральное ядро. Возраст 27 лет, закрепленное место службы. Храм на Карусанте, джедай-миротворец. Что ж, с одной стороны хорошо, что я не заседаю в главном совете. Чем меньше высокопоставленных шишек обо мне знает, тем безопаснее. А с другой, мне ничего не известно о джедаях-миротворцах. Как в храме отнесутся к моей долгой отлучке? Нормально это или уже давно поднято на уши все СБ? Хотя о чем это я? Это же джедай. Таков путь, мать его. Даже если меня уже распяли на одинокой сосне, джедаи максимум отомстят. Блин, это прям как у ментов из моего мира. Что? Вас хотят убить? Извините, ничего не можем поделать. Приходите, когда убьют. Бред. Мысленно сплюнув, я достал из кармана штанов пустой идентчип и поднес его к датападу. Пара секунд и вот, я это снова я. Ну, по крайней мере, чисто юридически. Ох, ну и нервов мне стоило дождаться исполнения заказа. Надеюсь, посредник прихлопнул всех разменных исполнителей, как бы жестоко это ни звучало, иначе на Карусанте меня могли ждать сюрпризы. Да, вы правильно поняли. Я собрался лететь на Карусант, но не ради тайного внедрения в храм. Нет, цель у меня была до смешного проста. Я хотел попасть в библиотеку джедаев и узнать там координаты Карибана и, если повезет, координаты всех других ситхских храмов и планет. За этот год я почти не продвинулся в вопросах изучения силы и отчаянно нуждался в учителе, который сможет, если не показать что да как, то хотя бы направить меня в правильную сторону. Дарт Бейн, как я думал, не откажет мне в такой малой просьбе. И дело тут не в самом факте того, что он ситх. Нет, я уже рассказывал, что просто его уважаю. И мне казалось, что добраться до него будет проще всего. А так на цвет силы мне было плевать с высокой колокольни. Сашенька, а мы уже в гиперпространстве? Раздался крик Тессы из коридора. Да. Прежде чем ответить, я посмотрел на бело-голубой калейдоскоп материи Вселенной передо мной. А ты тренироваться будешь сегодня? Конечно. Ну тогда иди сюда, сколько тебя можно ждать? Возмутилась-то Грута. Ох уж эти женщины, внутренне вздохнул я. Только дай им волю, так сразу же на шею великому ситхаджаю залезут. Хотя с такими попками и ножками можно позволить им и не только на шею залазить. Ох, что-то много троеточий. Я откинул датапад на соседнее кресло и поднялся на ноги. Отвесив щелбан R4 с хером в розетке, я под возмущенное пиликанье вышел в коридор. Хорошее у меня было настроение. Надеюсь, и тренировка не подведет. Войдя в свою каюту, я обнаружил там голенькую Тиссу, усевшуюся в позе лотоса на моем капитанском траходроме и в смысле двухместной кровати. Она улыбнулась мне, а затем снова закрыла глаза и правильно задышала. «Готовиться, значит?» «Ага, я тоже особо одет не был, а потому только скинул с себя штаны и уселся в эту же позу напротив нее, закрыл глаза, выровнял дыхание, представил перед собой образ голой, красивой, невероятно сексуальной Тагруты, которая была совсем рядом. Я слышал ее дыхание, чувствовал ее сладкий запах после душа. Протяни только руку и она будет твоя, а дальше делай с ней, что только хочешь. Она будет только за. Мое дыхание попыталось ускориться вместе с сердцебиением, но я усилием воли его замедлил. Так продолжалось минута за минутой. Образ Тагруты передо мной становился все более и более четким. Он начинал быть похожим не на что-то вроде примерно похожего пятна, а обретал нечто вроде обводки, тени, формы. Я мысленно потянулся к представляемому мной набухшему сосочку на большой груди, попытался сжать его, и тут вдруг Тесса едва слышно застонала. Что, неужели получилось? Я замедлил забившееся было в груди сердце и снова потянулся к ее груди. Стон повторился. Нет, это не случайность. Образ Тагруты тем временем перед моими закрытыми глазами становился все реальнее и реальнее. Чувство было, словно я теперь вижу ее на хорошей голограмме. Не отпуская соска, я потянулся силой к ее рожкам и погладил их. Вспомнил о ножках и поиграл с ее пальчиками. Помял животик. Образ Тессы стал совсем реален. Я даже заметил, как вокруг нее появились обрывки черно-белых лоскутов ткани, что словно крупные хлопья снега хаотично кружились в полностью бесшумном вихре. Обалдеть! Такой уверенный результат был достигнут впервые за многие наши попытки, которые уже успели давно превратились в рутину. Я впервые за прошедший год почувствовал текущую по телу силу. В моей голове взорвалась маленькая серотониновая бомбочка, и я чуть было не потерял концентрацию. Но, Все же справившись с собой, я усилил напор, обратив свое внимание на промежность тесы, не забывая и обо всем остальном. «Хватит!» — хриплым от сильного возбуждения голосом, попросила Тагрута. «Сашенька, остановись, пожалуйста!» «Я уже все, Саша!» Ее крик вырвал меня из медитации, и я вынырнул в реальный мир, удивленно уставившись на тяжело дышащую девчонку, устало развалившуюся на кровати. «Ты чего это?» – осторожно поинтересовался я. «Я чего?» – возмущенное личико показалось над тяжело вздымающейся грудью. «Насильник!» – поспешила она обвинить меня. «Я уже устала кончать, а ты все продолжал и продолжал. Насильник!» – устало повторила она и откинула голову на кровать. Я удивленно посмотрел на часы на прикроватной тумбочке и слегка так прибалдел. Прошло не несколько минут, как я думал, а целых полтора часа. «Боже мой, бедненькая!» Я прополз к Тагруте и навис над ней. «Можете тебе воды, соку или чего покрепче?» «Не хочу», — помотала она головой. «А чего хочешь?» «Тебя хочу». Она потянулась рукой и крепко схватила меня за член. «Я буду мстить, и мстя моя будет страшна». Очень сильно хотелось увидеться с девочками, но было у нас по пути к ним одно дельце. Тут я Закту не соврал, действительно наш график был плотненьким. Уже перед самым отлетом из Ортмантилла на меня вышла едва знакомая мне шестерка гильдии охотников и передала послание, в котором мне предлагался репутационный контракт. Такой контракт, если верить завсегдатаям гильдии, был личной просьбой о помощи от одного из кураторов сектора галактики. Этот контракт не оплачивался и было сложно понять, тебе его выдали, потому что другого лоха под рукой не было, или потому что один из боссов гильдии доволен твоей работой. Как вы понимаете, отказываться от него не рекомендовалось, даже если пошлют тебя в другой конец галактики. Хочешь вкусные контракты? Дерзай лизать жопу начальству. Нормальная практика. Но мне пока жаловаться причин не было. Задание, оказалось, по пути от моей встречи с Зактом и планетой Этер, на которой учились девчонки. Некая Фида находилась почти посреди между этими двумя точками моего интереса. Да и сама суть задания была плевая. Забрать двух пассажиров и доставить их на ближайшую населенную планету. Чем Ортмантилл им не подойдет? Сашка, ко мне в каюту вбежала Тесса с подносом в руках, на котором стояла вазочка с каким-то умопомрачительно пахнущим печеньем. Его запах быстро достиг моих ноздрей. И неудивительно, ведь Тесса дула на него. Ну вот, сейчас подлизываться будет. Как пить дать? Девчонка, откуда-то и без моих подсказок узнала, что путь к сердцу русского мужчины лежит через желудок, и постоянно этим пользовалась. Сволочь мелкая. Я показательно вздохнул, закатил глаза к потолку, но, заметив там небольшое пятнышко ржавчины, быстро откатил их обратно, теперь уже хмурым. Лежал я, естественно, в этот момент в своей кровати и читал статью на Датападе о происходящем сейчас на Корусанте скандале. Независимая партийная комиссия, ага, верим, обнаружили левые заработки нынешнего канцлера Валорума. Он же, вот дурак, догадался откат, который ему банковский клан заслал, припарковать к своему пентхаусу в одной из самых высоких башен Корусанта. А там, картины, кредитные слитки, дорогие ткани, редкий алкоголь. В общем, я впервые видел такую топорную подставу. А, кажется, большего и не требовалось. Палпатин своей силой подкорректировал впечатление от находки у сенаторов, и процесс пошел. Но снова возник вопрос, почему не вмешиваются джедаи? А ведь я помню, да, как Палпатин перед кризисом на Набу вставлял всячески палки в колеса тогдашнему канцлеру. Хитер, жук. Ну, значит, до Набу осталось не так уж долго, а это значит, что скоро кое-кто встретит кое-кого на одной захолустной пустынной планетке. Может быть, вмешаться? Думал я все время, пока читал статью. Я вообще за последний год взял себе привычку в любую свободную минутку постоянно читать. Думал я, думал, да ничего не надумал. Видеться снова с Молом у меня откровенного желания не было. Квайгона предупредить? Ну, выживет он, и что дальше? Одним потенциальным врагом больше. Но может быть он сможет Сковородкина приструнить, когда тот в разнос пойдет. Хрен знает, нужно думать. И в первую очередь думать над тем, что мне выгодно. Спасти республику или дать родиться империи. С одной стороны ситхи уже показали, что они мне не друзья. А джедаи же пока себя никак не проявили. Но они не нравились мне изначально. Эх, тяжкие думы идиота, собравшегося спасать весь мир лежа на кровати. А может быть, Палпатину начать по мелочи гадить? Эффект бабочки там, все дела. Я то знаю, с какими конкретными организациями он сотрудничает. Да и о создании КНС в галактике начиналось все больше разговоров. Дуку начинал потихоньку расправлять перепончатые крылья, попытаться выведать его логистические маршруты, которые снабжают его проекты, и начать пиратить в лютую. Делает то это все Сидиус втихую и не привлекает к охране крупные силы, чтобы оставаться в тени. Или вот просто подкинуть джедаям анонимную кляузу с текстом, что канцлер ваш, мол, ситх. С одной стороны глупость несусветная, а с другой в определенных кругах всплывет слово ситх, которое джедаи уже почти что забыли. Конец первого фильма тому доказательство. Их еще, понимаешь, убедить нужно было, что мертвый Дарт Мол, ситх. Именно за такими тяжкими думами меня и застал Тисса с подносом в руках и блестящими от возбуждения глазами. Не хочешь потренироваться? Она присела на краешек кровати рядом со мной и протянула мне поднос. Я с подозрением уставился на печенье в форме закрытых мешочков из голубого теста. Выглядели они странно, но их вкусный запах уверял меня, что это не отрава. Так утром же уже тренировался. Вроде хорошо получилось. Еще одна секс-террористка на мою голову. Сначала была Рури, теперь вот еще и Тисса. Хотя, стоит отдать должное, такие секс-тренировки довольно ощутимо продвинули меня в контроле сосредоточенности и элементарной работе с силой. Простую вещь я поднять в воздух силой мысли пока еще не мог, но если к попыткам добавить аспект возбуждения и сексуальной энергии, то начинало вдруг получаться. Так нам лететь еще два дня, а мне скучно, надула губки Тисса. Ты все время читаешь, а на меня внимания не обращаешь, а сценарии все написала, да даже больше, чем нужно. Вот мы с Заттом встретились, и у меня появилась идея снять что-то типа подводной эпопеи, но там думать нужно, да и потянем ли по финансам. Вот видишь, сколько интересных занятий у тебя, я откусил кусочек печенья и таки да, вкус не отставал от запаха. Ну, Сашенька, ну сделай своей девочке приятно, и я остану от тебя до вечера, до вечера. Ну, вечером же у тебя тоже будет тренировка, лукаво улыбнулась-то грудка. Ну-то ты, и сказать-то ведь даже было нечего. Черт с тобой, золотая рыбка, раздвигай ноги, ура. Тисса вскочила с кровати, поставила поднос на тумбочку и снова забралась на кровать, раздвинув передо мной ножки с закушенной в ожидании губкой. Одета она была в коротенькую юбку, так что время тратить на раздевание не пришлось. Я зафиксировал представшую передо мной картину и закрыла глаза. Пара минут моих манипуляций с силой Тагрута, сильно затрясшись, громко закричала. Прогресс, однако. До вечера, для виду пробурчал я и снова уставился в датапад. Типа весь такой из себя кремень, хотя чего уж врать, у самого сердца из груди пыталось вырваться. Ня, словно наевшаяся сметаны кошка, промурлыкала девчонка, и я почувствовал, как ее теплая ладошка легла мне на колено, а отблагодарить... Ладошка потянулась вверх. «Не, ну раз вы настаиваете, я все же откинул датапад в сторону. Почитать сегодня мне явно не светит». Фида была планетой непростой. Уже сейчас она была центром сосредоточения ведения антиреспубликанской политики. Формально она входила в состав республики, но на практике планетарное правительство класть хотело на корусанты всех канцлеров, которые там заседали. У Фиды был свой собственный военный флот и длинная история гордой независимости, тянувшаяся корнями еще во времена Старой Республики. Что с планетой будет, когда начнется война клонов, было несложно предсказать. Именно поэтому мне в свое время не понравилась идея перебраться сюда жить, быть в центре протестных беспорядков и идущего с ним в одну ногу беспредела. Нет уж, избавьте меня от этого счастья. Но, тем не менее, свою полезность для всех граждан Республики эта планета приносила. Собравшиеся тут сорвиголовы отлично пугали пиратов разных мастей и недобитых синдикатов, которые время от времени пытались резвиться всего в нескольких парсеках от галактического ядра. Фида была как новый русский на районе. Въезжая в новый дом, новый русский всегда говорил: «Порядок и тишину на районе, гарантирую». Мы вышли из гиперпространства прямо со стороны двух каменистых лун планеты, которые кружились вокруг нее, окруженные со всех сторон плотным полем астероидов. Вид был такой себе, он не располагал к веселью и беззаботности. То-то здесь все такие хмурые и серьезные. Тини, красотка, не подвела, я провел рукой с любовью по приборной панели варяга, читай торпеде. За год, проведенный в этом мире, я успел привыкнуть к кораблю и теперь воспринимал его натурально как свой второй дом. И, как и дом, желал красиво его обставить, улучшить, защитить и модернизировать. В этом то, как раз Тини нам с Тиссей помогла. Уже на третий месяц своей учебы, Она скинула по дальней связи проект модернизации корабля, а если уж совсем быть точным, то модернизации реакторного отсека. Это у нее, оказывается, такая условная лабораторная работа была, которую она сдавала в своей академии на выбранном курсе специализации. Том и, часть 9 я. Я на проект посмотрел, ничего не понял. Затем отдал его на верфь, там мне прикинули цифры, и я тут же отстегнул им почти 50 тысяч кредитов. Спустя 2 недели наш варяг стал таким быстрым, каким еще никогда не был. Если от планеты Забраков мы добирались до Ортмантила больше 2 недель, 3 примерно, то сейчас смогли бы одолеть тот же маршрут за неделю. Нехилый такой буст к мобильности. Но это далеко не рекорд. Военные линкоры, крейсера и особо сконструированные корабли путешествуют с куда большей скоростью. Но на то они и военные. Именно поэтому нам понадобилось всего 3 дня, чтобы добраться до Фиды. Малышка, как там дела с координатами? Есть ответ от маячков, посмотрел я на рядом сидящую Тиссу. Она с ногами забралась в кресло второго пилота и, закусив губу, задумчиво всматривалась в показания приборов. Да, есть пеленг на ГОСТу. Она перекинула мне координаты. ГОСТы называлась станция, построенная в недрах одной из лун Фиды. Именно там ждал нас наш пассажир. И, судя по всему, мы прибыли даже с опережением графика. Жаль, что я не рискну выйти на станцию вместе с Тиссой. А так погуляли бы, размяли бы ноги. Я аккуратно вел варяг среди каменных глыб размером с жилой дом и больше. Р-4, как хороший младший офицер, отслеживал на радарах движение астероидов и вовремя предупреждал меня об опасных моментах. Чтобы не получилось так, что я, облетая астероид, тут же врезался в другую весящую за ним глыбу. В общем, демонстрируя из себя неплохого такого пилота на протяжении 10 минут, я наконец подлетел к одному из доков станции, чьи створки были открыты. Плавно провел корабль сквозь воздушный щит и приземлился на ровную площадку. Заглушил двигатели, остановил подачу хладагента, обесточил щиты. В общем, обычная послепосадочная рутина. Ну все, не скучай, малышка. Я поднялся с кресла и щелкнул Тиссу по ее носику. Тагрута забавно поморщились. Оденься, пожалуйста, поприличней. Нехорошо будет, если ты перед нашим пассажиром предстанешь в тех 2 кусочках ткани, которые называешь топиком и шортами. Договорились? Как прикажет мой мужчина, девчонка обозначила головой поклон, а потом выпрямилась и продемонстрировала мне красный язычок. Укушу, показал я ей кулак. Та, махнула она на меня рукой, показательно вздохнула и, спрыгнув с кресла, выбежала из кокпита. Только и можешь, что обещать. Раздался ее звонкий крик из коридора. Бардак, покачал я головой и потянулся к кнопке спуска рампы. После того случая с похищением моих тагрут, мы слегка изменили подход к открытию чего бы то ни было на корабле извне. Раньше, для удобства пользования на рампе и грузовом лифте трюма находились внешние элементы управления. Они, конечно, блокировались из кокпита корабля, но, как оказалось, блокировались они до первой встречи с хорошим взломщиком. Так что теперь попасть к нам на корабль извне было 100% невозможно, если того не захочет кто-то из членов команды. Это вносило свои неудобства. Например, теперь на корабле всегда должен находиться хотя бы один астродроид, с которым должна быть связь. И если с ним что-то случится, то попасть на корабль станет затруднительно. Но лучше уж так, чем я буду бояться за своих девочек каждый раз, когда покидаю корабль в неизвестном или опасном месте. Ох, оговорился, не девочек, а пока что только девочку. Но ничего, мы скоро снова воссоединимся на время. Я зашел в припортовый бар, в котором была назначена встреча. Имени и как выглядит будущий пассажир я не знал, но посредник гильдии сказал, что пассажир сам знает, как выгляжу я, остается только дождаться его. «Простите, вы Галенра?» Крепкая рука сжала мое левое плечо, не успела даже моя задница опуститься на стул перед баром. «А кто спрашивает?» Хмуро спросил я, указывая бармену Забраку на бутылку с жидкостью золотистого цвета и показывая 2 пальца. Забрак молча кивнул и поспешил выполнить заказ. Золотистая жидкость была отличной настойкой, которую гнали итарианцы из корней каких-то гигантских деревьев на планете Итар. Мне ее Юта отправила в подарок, как только девочки устроились в академии. Тиссе не понравилось, а я вот оценил. Естественно, настойка была алкогольной. Кайнарек, вы владелец Юг-2400, легкого транспортника, что стоит в доке. Верно, а, пассажир, я опрокинул в себя одним махом поставленную передо мной рюмку и наконец взглянул на мужчину. Каха, кхе, Ха, ох ты ж елки, не-не-не, нормально, замахал я руками, когда мой новый знакомец потянулся постучать меня по спине. Это был джедай, черт возьми, передо мной стоял джедай, самый натуральный и аутентичный, что за сюрпризы. Так что это вы прилетели забрать меня, интересные у джедаев знакомства, просипел я, отряхивая штанины и свою жилетку. Не знал, что вы работаете с гильдией наемников, времена бывают разные. Поморщился мужик, а я, наконец, рассмотрел его. Человек, ростом чуть больше 1,80 м. Каштановые волосы и большие выразительные брови. Особый штришок к его внешности добавляли тонкая вязь татуировок под глазами на переносице и под нижней губой. Ему явно не понравилось, что я узнал в нем джедая. Мою догадку мгновенно подтвердил его вопрос. «Почему вы приняли меня за джедая, а вы все на одно лицо?» Махнул я на него рукой и повернулся обратно к бару, пытаясь и дальше показывать себя невозмутимым наемником. Хотя, признаюсь, сердечко ёкнуло. Увидел одного, считай, увидел всех. Одна и та же одежда всегда. Вас что, в ордене конспирации не учат? Видимо, я прогуливал те уроки. С хорошо заметной раздраженностью ответил Кайнарек. А во, чего это он? А где спокойствие и принятие? Нам нужно срочно вылетать, отреагировал он на мою снова поднявшуюся в призыве руку. Уважаемый, повернулся я к джедаю. Я прибыл на 1,5 часа раньше срока. Давайте оставаться в рамках договоренностей. Сейчас я выпью. Кстати, хотите? Нет? Ну как хотите. А потом мы полетим. К чему спешка? Вы не понимаете. Рука джедая снова легла на мое плечо. Я напрягся. Моя ученица, падаван, возможно, находится в опасности. Она должна была прибыть с планеты на эту станцию несколько часов назад, но ее до сих пор нет. И она не выходит на связь. Сочувствую, почти искренне ответил я. А от меня вы что хотите? Как что? Удивился джедай. Помогите мне. Нам срочно нужно лететь на планету. Вам, указал я на него пальцем, взяв новую рюмку. А мне и здесь хорошо. Но вам же заплатил за работу. Мне просто нужно слегка изменить маршрут. Мне не заплатили за эту работу ни копейки. Я просто выполняю просьбу своего начальства, если так можно сказать. Я устал от того, что его рука по-прежнему лежала на моем плече и с силой дернул им, как бы намекая, какие же вы наемники меркантильные, ядовитой змеей зашипел мужик, интересный джедай, однако, и как хорошо, что есть такие светлоликие небожители вроде вас, да, перебил я его, вы вносите баланс в наш страшный и отвратительный мир, я никуда не полечу, у меня на корабле есть гражданская, которую я не хочу подвергать опасности. Это ваше джедайское естество способно понять? Ну так оставьте ее здесь, пока мы не закончим со всеми делами. Воскликнул джедай, на что я лишь хмыкнул. Почему вы вообще уверены в том, что там будет опасно? А ваш падаван на связь не выходит, потому что просто поскользнулся и головку ушиб, или кто-то помог его голове ушибиться? Вы, Кайнарек замолчал и задумался, а я стал ждать, что он выдаст следом. Хорошо. «Ваша взяла», — выдохнул мужик, — «это вас устроит в качестве вознаграждения за изменение маршрута для экстренных нужд». Он достал из-под своей рясы кредитный слиток золотистого цвета. «Дорогая вещичка, 14 тысяч кредитов. Откуда это у джедая? Вы что, кого-то ограбили?» В шутку предположил я, но резко перестал улыбаться, когда джедай, вместо того, чтобы поддержать меня или осудить, виновато отвел взгляд в сторону. «Вы точно джедай?» Или вам удалось его каким-то образом убить и отобрать всего его вещи? Между делом уточнил я. Даже будь это в действительно так, я бы вам не сказал. Он взмахнул вдруг рукой, и я повернулся на 360 градусов вместе с сидушкой стула. Ну что, беретесь за работу? Только спустимся на планету и заберем вашего падавана. Я заглянул ему в глаза. Очень на это надеюсь, кивнул он. Ну что же, тогда по рукам. Я забрал у него слиток и, проверив драгоценный металл на зуб, засунул себе в карман жилетки. Расплатившись с барменом, я быстрым шагом вышел из бара и направился к причалу, где был припаркован мой варяг. Джедай со своими вещами не отставал от меня. «Солнышко, свои, открывай», — связался я с Тиссой по комлинку. «Сейчас», — услышал я в ответ. Мы подошли к рампе и принялись ждать. Благо Тагрута не тянуло, и уже спустя несколько секунд рампа начала опускаться. «А это что еще за ерунда?» Остановился я в проходе, увидев, во что вырядилась девчонка. Тагрута была одета в один сплошной черный балахон, явно из моих запасов, так как он был ей ну очень большой. Правда, она превратила это в преимущество и закрутила его как-то по-особому, сделав похожим на римскую тогу. В общем, просьба переодеться была выполнена с присущим Тессе апломбом. «Прошу вас, нам нельзя задерживаться», — поторопил меня джедай, который не знал подоплеки моего удивления. «Где я могу разместить свои вещи? Скидывайте пока все в кают-компании, а потом разберемся», — указал я ему на коридор, и джедай поспешил туда. «А ты», — я повернулся к Тессе, — «ты, зараза, отстранена от моих тренировок на 2 недели, будешь знать, как мозг своего мужчины разжижать». «Понятно, а нет, господин», — натурально закричала Тагрута и рухнула передо мной на колени. «Смилостивитесь, не лишайте меня этого права, умоляю вас». «Ты что, с ума сошла?» — зашипел я на нее, оглядываясь на удивленно выглядывающего из-за дверного проема кают-компании джедая. «А ну встань на ноги». «Нет, господин, умоляю, пощадите». «Ну я тебе, сволочь мелкая, а ну встань». Я потянул ее за руки вверх и поставил на ноги. «Нам нужно лететь Падавана спасать, а ты тут цирк устроила, а ну угомонись», — рявкнул я напоследок и, развернувшись от нее, поспешил в кокпит. «Вы знаете, согласно эдикту республики за номером 347102, рабство на ее территории запрещено и подлежит уголовному наказанию», — Кай Нарек последовал за мной. «Хаттам это расскажите», — ускорил я шаг. Глава 8. «Падавана мы не нашли. Последнее место, откуда исходил сигнал ее камлинка, было в 20 километрах от города, среди скалистой пустоши. Скрытые за небольшой горой от любопытных глаз, на земле были остатки разбитого кем-то лагеря, и этот кто-то явно собирался отсюда в мыле. Среди нескольких грузовых контейнеров, которые были установлены в форме полукруга, было разбросано много брошенных вещей, но, что еще интереснее, здесь же валялось 6 брошенных трупов. 2 человека, 1 забрак, 1 барабил, это такая разумная рептилия, и 2 аквалиша, с виду похожи на смесь человека, серого человечка и паука. В общем, компания до предела разношерстная. Представить же, кто из них уцелел, если полегли такие красавчики, моя фантазия уже отказывалась. Падаван не падаван, а ей удалось неплохо здесь покуролесить. На всех телах были отметки от светового меча. Кто бы ни были эти ребята, завалить джедая стоило им больших потерь. Но завалили ли? Ведь нужного нам тела мы так и не нашли. «Что у тебя?» — спросил я у присевшего рядом с одним из разрубленных трупов мужчины. «А на что это похоже?» Он повернулся ко мне и продемонстрировал зажатый в пальцах длинный металлический дротик. «Отравлен?» — догадался я. «Да, мой падаван сражался до тех пор, пока ее рассудок не затуманился. Думаешь?» «Уверен», — перебил меня джедай. «Девочка еще жива». «Девочка?» «Да, ей уже почти 17 лет и она сильная. Она должна была справиться. Но с чего такая уверенность? Сила подсказывает тебе», не отставал я от него. «И она в том числе», кивнул мужчина. «Но главное вот», он ткнул пальцем в татуировку на плече мертвого барабила. «Эта пиратская шайка хорошо нам известна. Наши пути пересекались несколько лет назад. Видимо, не забыли своего позора и, собравшись с силами, решили отомстить. Не едет, они ее не убьют, захотят сперва помучить. Сила. Но почему сейчас? Слушай, не то чтобы во мне совесть заиграла, но за 14 штук, что ты мне заплатил, я готов прямо сейчас отправиться на Корусант, чтобы ты как можно быстрее добрался до Ордена». Краем глаза я заметила, как Тесса, которая стояла чуть вдали от нас, закивала, соглашаясь со мной. «Нет, на Корусант мне нельзя», протянул Кай Нарек, а затем, осознав, видимо, что сказал, резко поправился. «Орден не успеет помочь. Мы должны действовать сами. Я войду в состояние медитации на борту твоего корабля, и сила направит меня. Они не могли улететь с ней слишком далеко. Если не затягивать, то у нас есть шанс. Прости, ты сказал у нас?» «Не понял я. Я извозчик, не более. Разве ты не наемник?» Джедай посмотрел на меня с удивленно изогнутой бровью. «Ты же сам сказал, что я заплатил тебе достаточно. Достаточно для того, чтобы я бросил свои дела и, забив на планы, мчался на Корусант?» «Да, но не для того, чтобы развязывать войнушку с пиратами в 2 рыла», — воскликнул я. «Саша, мы же можем помочь, мы должны. Тесса, малышка, прошу», — я посмотрел на Тагруту. «Шутки кончились. Я тебя очень уважаю, но прошу, не пытайся повлиять на меня в принятии этого решения». Тагрута хотела что-то сказать, но закрыла открывшийся было ротик и кивнула, принимая мою волю. «Ты очень странный наемник», — сказал джедай, когда тишина затянулся. «А ты очень странный джедай», — вернул ему я. «А если так», — сверкнув на свет у местной звезды, В гравий упал еще один кредитный слиток. Мало, держи еще. Тебе очень повезло, наемник, что я джедай. Будь это иначе, ты бы уже лишился жизни и своего корабля. Ты что, угрожаешь мне? Я, не скрываясь, положил руку на рукоятку пистолета в кобуре. Умом-то я понимал, что стою слишком близко к форсюзеру, чтобы успеть воспользоваться бластером, но и слабины показать было никак нельзя. Конечно же, нет, устало выдохнул мужчина. Просто констатирую факт. Интересные у него факты. Так и тянет темной стороной силы от них. Так что ты решил? Согласен рискнуть жизнью за 42 тысячи кредитов? Неплохой ценник. Почти как у полноценного отряда наемников с собственным кораблем класса корвет. Не ниже. Гордись. Я задумчиво посмотрел на джедая, перевел взгляд на ожидающую моего решения Тиссу. Я видел в ее глазах, что она хотела помочь этим людям и хотела, чтобы ее мужчина сделал это для нее. До этого момента она воспринимала все мои действия как попытку выдурить из отчаянного заказчика больше денег. Но сейчас, что случится с нашими отношениями, если я откажу джедаю? И так ли это для меня важно? Ты останешься здесь, сказал я, глядя в ее глаза. В одном из городов. Выберем тот, где власть губернатора наиболее сильна. Тут будет безопасно. По крайней мере, на какое-то время. А потом я вернусь и заберу тебя. Тагрута не спешила с ответом и медленно подошла ко мне. Она смотрела мне в глаза, когда брала мою голову в свои миниатюрные ладошки и тянула к себе. Я подчинился и нагнулся к ней. Когда наши глаза оказались на одном уровне, она тихо произнесла: «Сашенька, ты как был дурачком, так им и остался. Я, и все остальные девчонки, мы с тобой не потому что, нам нравится секс с тобой, хоть это и так, не потому что нам весело и беззаботно. Нет, Бури уже однажды пыталась тебе объяснить, но ты или не захотел слушать, или не поверил. Мы стая, а ты наш вожак. Без вожака нет стаи. Твоя судьба наша судьба. И наоборот, если ты оставишь меня здесь, когда я знаю, какая опасность тебе угрожает, и я не могу тебе помочь, я скорее покончу с собой, нежели буду сидеть в заперти, ожидая, когда снова станет достаточно безопасно, чтобы быть с тобой рядом. Понимаешь? А если ты погибнешь?» Мой голос дрогнул. «Вожак стаи всегда самый сильный самец. И если самец не способен защитить свою стаю, он не заслуживает права быть вожаком». Вот так, всего несколько слов, произнесенные женщиной и поставленные в правильном порядке, способны или разжечь в мужчине огонь, или же потушить его навсегда. Мой же огонь только лишь разгорался, постепенно набирая рабочую температуру. «Твое решение, наемник», — повторил свой вопрос Кайнарек. «Подбери с земли свою мелочь, джедай», — нагло усмехнулся я. «Все, что мое по праву, я возьму с тех ублюдков». Сам, вернувшись на варяг, я немедленно поднял его в воздух и направил в космос. Джедаю Тисса выделила каюту Тини, так как она была самой менее заставленной всякими девичьими вещичками каютой. В этом характер Тагруты был ближе к мужскому отношению насчет всяких там финтифлюшек. Кайнарек безотлагательно уселся на пол рядом с кроватью, прикрыл глаза и моментально вошел в медиативное состояние. Мне даже удалось ощутить это, находясь в тот момент у штурвала корабля. Это было похоже на невидимую волну силы, которая разошлась от джедая во все стороны. Силен, гад, прям, как живой сонар. Сашуль, почти шепотом позвала меня Тисса, бесшумно войдя в кокпит. Чего? Я обернулся. С этой стороны планеты, с которой мы взлетели, космос был чистым от летающих в невесомости каменных глыб, а потому мне оставалось только дождаться указания от джедая, в какую сторону править эту карету. Эх, успеть бы до 12, чтобы она вдруг в тыкву не превратилась. Что-то случилось, только не говори, что ему комната не понравилась. Нет, тут все в порядке. Тисса оперлась плечом о высокую спинку моего кресла и стала ковырять ногти на пальцах. Я просто хотела извиниться за свое поведение и... Поднял я бровь. Ну, там за то, что кричала, сцену устроила. Я просто пошутить хотела, но получилось как-то, да еще и перед чужим человеком. Вот, она наконец оторвала свой взгляд от ногтей и посмотрела на меня. Твоя женщина не должна позволять себя вести себя таким образом. Это недостойно. Я взглянул на показания приборов и, убедившись, что варяг завис на одном месте, сказал: «Вот вы, девчонки, себе плохую привычку заимели меня вечно дурачком называть и заявлять, что я, мол, не разбираюсь во всех этих ваших традициях, а сами дурочки еще те. Хотите строить со мной отношения на основе традиций вашего народа? Ради бога, я не против, Но не зацикливайтесь на этом и не забывайте, что я из другого мира. Для меня женщина это не собственность и не рабыня. Это друг, партнер. А если говорить о варианте чего-то более серьезного, то и спутник в жизни, вторая половинка. Это я все к тому, что вы творить вообще что угодно можете. Только делайте это с царем в голове. Вот то твое последнее представление было явно без этого самого царя в голове. Был бы я один, твоя выходка закончилась бы веселым перепихончиком на решетчатом полу коридора. Но я зашел с чужим человеком и было видно, что мы спешим и не настроены шутить. В общем, помни, что вы вольны вести себя как угодно, но на это будет реакция. Моя реакция. То же самое верно и про меня. Решение помогать джедаю я принял не только лишь из своих мотивов, но и обдумав возможную вашу реакцию на мой поступок. Это не компромисс, это консенсус. Так это работает в нормальной семье. Ведь это то слово, которое ты и остальные девчонки так сильно боитесь мне сказать, постоянно втирая про какую-то там стаю. Тесса быстро закивала. В общем, сама думай, делай выводы и девчонкам мой спич передай, а то повторяться не хочется. Договорились? Конечно. А ты меня простил? Даже не думал обижаться, сказал я правду. Ура! Закричала Тагрута и ожидаемо, запрыгнула на меня, крепко обняв. Только это не отменяет двухнедельного моратория для тебя на участие в моих тренировках. Почему? Воскликнула Тесса и резко отстранилась от меня. А ты меня плохо слушала, малышка, я щелкнул ее по носу, но Тагрута никак не отреагировала на это, ожидая моих объяснений. Я сказал, вы творить можете, что угодно, но будет моя реакция. Это называется ответственность за свои поступки. Поучительно воздел я палец вверх. Тесса мои менторские интонации не заценила и возмущенно фыркнув, соскочила с меня обратно на пол. «Деспот!» – заявила она и выбежала из кокпита в коридор. «Ты куда?» – крикнул я ей вслед. «Готовить ужин!» – раздался пышущий праведным гневом ответ. «Вот зараза мелкая!» – хмыкнул я. «Ну-ну, попробуй меня удивить!» «Наемник!» – раздался вдруг хриплый голос джедая из динамиков корабельного интеркома. «Вот заладил он, гад, с этим наемник!» И еще произносит это слово так, что сразу по роже врезать хочется. Я передал тебе примерные координаты места назначения. Если верить карте квадрантов сети твоего корабля, там находится звездная система Сати, незаселенная, согласно республиканскому справочнику. Летим туда. На месте станет ясно, где искать дальше. Понял тебя, я проверил присланные им координаты. Отлично, система у нас почти прямо по курсу. Не придется тратить время на облет планеты. Мы удачно расположены. Будем в гиперпространстве через минуту. Хорошая новость. Прошу, как закончишь, зайди в большой трюм. Я буду ждать тебя там. Нужно поговорить. Да. Хорошо, скоро буду. Закончив со всеми задачами в кокпите и оставив за старшего Р4, я вышел в коридор. Прошел мимо входа в кают-компанию, в камбузном углу которой чем-то гремела злая Тесса и вошел на склад. Он у нас в основном был для хранения спидера и нескольких ящиков с провизией и прочими расходниками из области жизнеобеспечения. Оружие и экипировка хранилось на корабле в малом трюме за крепкой дверью, рядом с реакторной. В доп. Мат, на сайте есть схема корабля. Прим. Афт. Зашел и пораженно замер. Кажись, все. Приехали. Гадский джедай сидел в позе лотоса посреди пустого пространства трюма и вращал в воздухе перед собой детали одного из трех моих голокронов. Остальные два в собранном виде лежали рядом с ним на полу. «Ты не думай», — встретил он меня спокойным голосом. «Я не рылся на твоем корабле. Эта сила подсказала мне, где их искать. И ты это называешься, не рылся». Зло прорычал я, кладя руку на рукоять пистолета. «Хорошо, что не снял его с пояса, когда вернулся на варяг. Оружие не поможет тебе», спокойно заметил мужчина. «А я все же рискну», криво усмехнулся я. «Нет, ты меня не понял. Оно не поможет тебе, потому что тебе не придется его применять». Кайнарек собрал обратно из хаотично летающих деталей голокронный металлический кубик, опустился на его ладонь. «Тебе повезло с джедаем, которого ты встретил». «Вот как?» «Да», кивнул мужчина. «Я не буду забирать их у тебя, но ты должен знать, что этот...» Он взглядом указал на тот, что был на его ладони. «Это пустая поделка Падавана. В нем нет ни духа силы, ни знаний. Он просто красивая и очень ценящаяся среди людей без дара безделушка. Не больше. Второй же, в нем сокрыто учение о форме боя под названием Траката. Учения эти всеобъемлющие и очень ценны для любого из джедаев. Но он снова окажется бесполезным для тебя. Ведь Траката — это форма боя для очень могущественных форсюзеров, которые познали силу, если не на абсолютном уровне, то на очень близком к нему. Голокрон же ситха. Джедай положил голокрон пустышку на пол и провел пальцами по черно-матовой пирамидке. Он полон знаний о том, как сломить джедая с помощью силы и даже более того, как заблокировать его силу в одиночку без привлечения многих форсюзеров. Это очень опасное знание, и обладание таким голокроном карается смертью. «Красиво излагаешь», — кивнул я. «Тогда почему же ты уверяешь меня в том, что мне не понадобится мое оружие? Что же ты за джедай такой? А я давно уже не джедай». Его зеленые глаза посмотрели на меня. «Я был изгнан моими братьями из ордена многие годы назад, но позвал я тебя не поэтому. А почь, я вдруг резко заткнулся, когда почувствовал, как в моем теле из ниоткуда возникла сила. Она словно сахарный сироп, теплый и сладкий, обволокла меня со всех сторон. Я удивленно посмотрел на закрывшего глаза Кэнарика. Что здесь происходит? Я чувствую в тебе очень много странной силы. Она словно цельное объединение из света и тьмы. И стороны эти все время борются за то, кто должен встать во главе. Не встречал такого раньше и даже не слышал о таком. Мне знакомы теоретические представления моих братьев по силе из серых паладинов. Но их путь силы хоть и схож с тем, что я вижу в тебе, но все равно иной. Они пытаются объединить в себе обе стороны, получив преимущество обеих стихий. Но ты же, сила в тебе словно не имеет полярностей. Она не плохая и не хорошая. Она чистая. Возможно ли, что ты тот, кто был в пророчестве? Напоследок пробормотал джедай и надолго замолчал, погрузившись в раздумья. Послушай, мне уже надоело стоять в трюме как идиоту. Давай, как ты учишься контролю? Снова перебил меня Кайнарек. Я чувствую, что сила в тебе не просто спонтанна, но упорядочена. Очень плохо и неумело, но все же, обычно так выглядит сила в пятилетних детях, которые еще слишком безопытные, чтобы делать это правильно. Я тренируюсь, неуверенно протянул я. Пытаюсь медитировать, концентрироваться. Получается плохо, но... Джедай открыл глаза и внимательно посмотрел на меня. Но когда я делаю это вместе с ней, я указал на любопытную девичью мордашку, выглядывающую из коридора. Способность контроля сильно возрастает. Страсть, значит, с пониманием кивнул джедай. Она питает тебя, утвердительно сказал он. Будь ты юнлингом, я бы сказал тебе, что познание силы через страсть, боль, страдания и страх – это путь на темную сторону силы. Но ты не юнлинг, и природа твоей силы мне не ясна. Возможно, лишь то привычные представления моих братьев о силе в случае с тобой будут неуместны, не знаю. Сложно сказать, нужно думать. Я слышу очень взвешенные и разумные размышления, как для джедая, осторожно сказал я, делая шаг внутрь трюма. Ты не стремишься повесить на меня ярлык, обвинить, признать неправильным. Ты так рассуждаешь, словно встречал на своем жизненном пути многих джедаев, хмыкнул мужчина. А я не прав? Прав, глубоко вздохнул Кайнарек. Именно поэтому я в изгнании. Что, разошелся во мнении с начальством? Хмыкнул я. Что-то вроде того, поморщился джедай. Тема для него явно была неприятной. Научи меня, внезапно для самого себя попросил я. Иначе, зачем ты все это мне рассказал? Нежели просто ради того, чтобы потрепаться, с целью скоротать время ожидания прибытия к нашей цели? У меня уже есть падаван. Строго посмотрел на меня джедай, и она будет последней, кого я обучу мастерству силе. Я дал слово. Ты же, сколько нам лететь? Спросил он вдруг. Чуть больше одного дня, 32 часа, если верить расчетам. Мастерству я тебя не обучу, но один из множества путей укажу. В благодарность за твое согласие и помощь мне. Успеешь понять все, что я дам тебе за время полета? Хорошо, нет, твои проблемы. Договорились? Еще спрашиваешь? Воскликнул я, подбегая к нему. «Скажи мне, ты знаешь, почему Орден Джедаев старается отыскать разумных существ, обладающих чувствительностью к силе еще в раннем возрасте?» Спросил меня Кайнарек, когда мы уселись на принесенные нам тиссой под задницы подушки, и он, наконец, начал определить потенциал, отрезать от силы, если в нем много темной стороны, направить по нужному пути, воспитать верных соратников. Накинул я ему идей, на что джедай с закрытыми глазами напротив меня хмыкнул и сказал: «А ты довольно хорошо осведомлен в делах форсюзеров, наемник. И да, ты прав, но не до конца. Эти причины лежат на поверхности. Не всем они известны, но это и не секрет. Правда лежит в основе двойственности силы. Я уже говорил тебе, что и помимо ордена есть чувствительные к силе группы людей, которые трактуют источник силы, ее природу, иначе. Но даже они стараются определить силу в человеке как можно раньше. И в чем подвох? Спросил я, заинтересованно. Сила материальна. Я знаю, ты чувствуешь ее в своем теле, возможно даже видишь, или научишься это делать со временем. Сила она словно пространство и объект одновременно. Ее суть таинственна, а причина появления во Вселенной не ясна. Даже более того, джедаям до сих пор неизвестно, что появилось первым, наша Вселенная или сила. Понимание этого простого утверждения ведет к другому пониманию. Раз сила это объект, значит с ней можно взаимодействовать. Раз сила это пространство, значит, внутри нее можно находиться. Переход в понимание от «сила это нечто, что течет по моим венам, и если я хорошо это нечто попрошу, то оно мне поможет что-то совершить либо же изменить в реальном мире» до «сила это форма математического пространства с множеством переменных и параметров, это то, что предстоит осознать ребенку в процессе длительного взросления, именно четко осознать, а не просто заучить и принять на веру. Проблема же взрослых людей в том, что они являются заложниками собственных парадигм и специфического жизненного опыта. Именно поэтому чувствительных к силе взрослых предпочитают просто отсекать от силы, а не тренировать. Это просто слишком долго и неэффективно. Хотя, конечно же, есть и исключения. Зачем тогда ты взялся за мое обучение, раз это все так сложно и маловероятно? Задал я вопрос. А я и не взялся, мужчина открыл глаза. Я сказал, что покажу тебе путь, но не более. Пусть я больше и не джедай, но я не могу позволить, чтобы ты в своих попытках познать себя стал для галактики еще одним монстром. Я должен дать тебе шанс, в благодарность за твою помощь. А куда тебя это приведет, решать только тебе. Таков путь, мой и твой. Все, что было мною сказано выше, служило не только в качестве интересной истории, но и предыстории к тому, что я сейчас сделаю. Теперь ты знаешь тот простой факт, что сила – это всего лишь инструмент, реальная вещь, которую можно взять в руки и сделать с помощью нее что-то. Форма этого инструмента и деяния, которые им будут совершены, это не вопрос абстрактный, это вопрос силы воли, силы разума и силы контроля над своими желаниями и похотью. Есть две основные способности в познании силы, которые должен познать каждый юнлинг в храме джедаев – контроль и ощущения. Также есть и третья способность – изменение. Но без правильной работы с первыми двумя, мощь и власть, что дает способность изменения, может сломить волю юнлинга и перевести его на темную сторону силы. Это не обязательное условие, но это возможно. То мы, часть 10 я. Сейчас же, я проведу тебя по чувствам от управления первыми двумя способностями с уровнем владения ими больше 40 лет. Даже хорошо, что ты уже взрослый и твой разум сформировался, будь ты юнлингом, я бы не решился на это. Твой же разум должен выдержать. Как-то я не чувствую много уверенности в выражении «должен выдержать», с сомнением сказал я. За одни сутки научить тебя чему-то будет нереально. Я же просто покажу тебе и силе внутри тебе, как выглядят способности контроля и ощущения в исполнении опытного джедая. В будущем, это поможет тебе направить свои изыскания на почве поиска себя в нужное направление. Ведь ты захочешь повторить этот опыт. Закрой глаза, ничего не должно отвлекать тебя. Выровни дыхание, сядь максимально удобно. Сейчас я прикоснусь к твоему лбу своей рукой, и ты все увидишь. Эта способность именуется телепатией. Не бойся, все должно пройти хорошо. Снова эти твои. Я вдруг умолк, когда джедай коснулся моего лба, и мир вокруг меня взорвался ослепительным взрывом света. Я увидел все. Свое тело, кровь, органы, движение по ней силы. То же самое было и с мужчиной. Даже Тиссу сквозь стену, которая продолжала кошеварить на камбузе. Хотя нет, увидел, будет неправильным словом. Я почувствовал, а мои знания и жизненный опыт предали этому форму. «Позови ее», — услышал я шепот в своей голове, и сразу понял, о ком идет речь. «Тисса», — мысленно подумал я, и Тагрута на кухне с кастрюлей в руках вдруг вздрогнула. В разноцветной ауре, что окружало ее тело со всех сторон, вдруг вспыхнули особо ярко-сиренево-красные цвета. Девушка обернулась, посмотреть, не стою ли я за ее спиной, но никого не увидев, улыбнулась своим мыслям и снова вернулась к приготовлению ужина. «Коснись», — вновь раздался голос в голове. Я мысленно дернул ее локоток, и лезвие ножа дрогнуло, отчего кубик какого-то овоща оказался кривым. В ауре Тагруты вдруг появилось много белого цвета. Она завертела головой по сторонам. Она испугана. «Прости, малышка, это я учусь», — подумал я, — Итисса резко успокоилась. Из ее ауры пропал белый, и палитра цветов вновь стала красочной. Она молча погрозила стене трюма кулачком. «А теперь подумай о том, кого нет на корабле, о ком-то, кто тебе близок». Мое сознание тут же представило остальных девчонок, и я внезапно увидел перед своим взором просторную комнату с двумя кроватями, в которой находились Буря и Шати. Они о чем-то спорили, даже, наверное, ругались. Звуков, к сожалению, не было, и что же они не поделили? «Девчонки, прекратите», — подумал я, и тагруты вдруг замерли, испуганно вращая головами по сторонам. Их ауры, не такие яркие, как у Тиссы, тоже наполнились белым цветом. В общем, за такими занятиями мы провели почти что сутки, без перерывов на поесть или сбегать в туалет, без сна. Когда сила течет вокруг тебя полноводной рекой, оказывается, что это не такие уж и необходимые атрибуты жизнедеятельности разумного существа. Вечно, конечно, нельзя было провести без пищи и сна, но длительно время, ради бога. Кайнарек показал мне многие способности: зрение силы, провидение, телепатию, эмпатию, сокрытие силы, телекинез, видение силы, боевая медитация и многое-многое другое. Каждый раз, когда он демонстрировал новую способность, он кратко рассказывал о ней и о ее способе применения. Показывал на себе, как выглядит в нем сила, когда он прибегает к той или иной способности. В общем, очень познавательно и наглядно. Но дало ли мне это что-то на практике, кроме знаний, нужно было проверить. Для этого я и позвал Тиссу, которая за сутки уже только чем не занималась в гордом одиночестве. Даже поспать часов 10 умудрилась. Хотя раньше мне казалось, что это я лежебока по сравнению с ней. «Можно?» В приоткрытые створки трюма заглянула любопытствующая мордашка. «Да, входи», — опередил меня джедай, махнув рукой. «Нужно, чтобы ты вместе со своим молодым человеком», — джедай уже понял, что она никакая не моя рабыня. Отогрута от слов ее молодой человек мгновенно зарделась. «Повторили ваши тренировки?» «Прямо здесь», — уточнила девчонка, непонимающе переведя взгляд на меня. Я кивнул. «Ну ладно», — она начала развязывать тесемки на шортах. «Тисса, что ты делаешь?» — воскликнул пораженный я. «Ой, а не надо?» «Да, вы же сами сказали, что нужно повторить. Просто сядь предо мной», — еле сдерживаясь, чтобы не засмеяться, я указал перед собой рукой. Потому подумал немного, вытащил из-под своей задницы подушку и передал ее Тагруте. «Готово?» «Ага». «Постой», — остановил меня джедай, когда я прикрыл глаза. «Нет, не закрывай их, не нужно повторять то, что ты делал раньше. Повторяй, что делал я. Пока что не стремись понять, осознание придет позже. Пока что просто чувствуй. Начинай». Я послушно уставился на Тиссу и стал мысленно повторять в себе те процессы, что видел в джедае. Скрипя, пердя и нехотя, спустя напряженную минуту тесемка на шортиках девчонки вдруг дернулась. Я облегченно выдохнул. Охренеть, было очень сложно, но зато хоть что-то уже получилось без допинга в виде страсти. «А теперь пусть она разденется», — словно прочитав мои мысли, сказал джедай и, встав на ноги, направился к выходу. «Как я уже говорил, страсть – это путь на темную сторону силы. Но в твоем случае, когда не существует понятия темный и светлый, возможно, из этого что-то и выйдет. Теперь ты знаешь, как выглядит дорога, по которой тебе предстоит пройти. А вот пройдешь ли ты ее, зависит только от тебя». «А ты куда?» – спросил я его в спину. «Мы близки к нашей цели. Мне нужно подготовиться». Джедай захлопнул за собой створки. «Ты как?» – спросила меня Тагрута, как только мы остались одни. «Кушать не хочешь? А то я приготовила». «Хорошо, спасибо», – улыбнулся я. «Давай сначала закончим». «Ладно, давай», – кивнула Тагрута и стала снимать с себя бежевую кофту с невероятно толстым плетением. «А мне без тебя было скучно». «Да уж видел», — хмыкнул я. «Дрыхло часов 10 не меньше». «Что значит видел?» Тисса вернула кофту на место, не успев полностью засветить свою прекрасную большую обнаженную грудь. Но энергии и желания во мне было столько, что даже увиденного краешка ореола груди хватило, чтобы мгновенно возбудиться. «Ты что, извращенец?» — подглядывал за мной. Змеей зашипела на меня та грудка. «Так, все, больше не могу. Я же сейчас и без помощи кончу». Я резко направил в сторону девчонки руку, и ее кофта вдруг разорвалась на десятки кусочков, отлетая назад. «Эй!» — возмущенно выкрикнула Тисса. «Это моя любимая». Она удивленно притихла, когда стала вдруг подниматься над полом. «Ты что?» Ее шортики слетели с нее, и она отчаянно схватилась за оставшиеся на ней трусики. «Ну, актриса, актриса, вся такая неприступная, испуганная, типа безвольная». Но в самой желании было столько, что даже я сумел заметить мелькающие ярко-фиолетовые всполохи в ауре вокруг нее. Я уже почти что трясся от желания. Подчиняясь моим мыслям, Тагрута подлетела ко мне по воздуху и плавно опустилась своей попкой ко мне на руки. Такая мягкая, нежная, теплая. Я зарычал от предвкушения. «А чему еще ты научился?» — жарко прошептала она мне в ухо. «Сейчас узнаешь». Варяг вынырнул из гиперпространства на краю системы Сати-Р4 и сразу же принялся сканировать эфир на наличие исходящих сигналов. А я тем временем у экрана сканера пытался определить, какая из 6 планет в системе может оказаться пригодной для обустройства временной базы. «Нам сюда», — ткнул пальцем в экран сидящий рядом Кайнарек. «Уверен?» — посмотрел я на него. Джедай кивнул. «Так, кислорода на планете почти нет, вместо него куча углекислого газа, метана, сероводорода. Но атмосфера не слишком токсична, сможем обойтись только лицевыми масками. Странную они выбрали планетку для размещения, не хуже остальных», — мрачно ответил джедай и упер в меня свой взгляд. Я молча встал из-за сканера и прошел к пилотскому креслу, взял в руку штурвал и повернул корабль в нужное направление. Поскольку изначальной цели мы не знали, пришлось выйти на самой границе системы, а значит, до планеты придется лететь минут 20-30. «Каков наш план?» — между делом поинтересовался я. «Или ты собрался разделаться с ними в одиночку? Даже джедаи не столь могущественны, как принято думать. Незамеченный дротик с ядом остановит любого. Ты же сам был тому свидетелем». «Даже», — фыркнул я. «Настроение у меня перед боем было вредное. Но Кайнарек пока что терпел. Скажи, турели твоего корабля рабочие?» Я кивнул. «Тогда план прост. Мы сядем за турели, а Тагрута будет за штурвалом. Она умеет водить корабли?» Притихшая Тесса за соседним со мной креслом просто кивнула. «А ты уверен, что их база, или что у них там будет на открытом пространстве, и мы вот так просто сможем их перестрелять? Я вообще ни в чем не уверен и привык действовать по обстоятельствам. Но ведь ты хотел услышать от меня план?» «Вот он, план. Твой план — полное дерьмо. Зато он у меня есть. Не переживай, наемник, за свою Тагруту. Мой падаван почует, что я рядом, и тоже начнет действовать. Если сумеет, это поможет». Внезапно громко взревел Р4, и на панели управления передо мной появилась информация о появившейся активной передаче. Прямиком с поверхности какой-то невзрачной луны, мимо которой мы сейчас пролетали, нас обнаружили. Крикнул я. «Что по сканерам?» Я обернулся к джедаю. «Две отметки догоняют нас. Сложно сказать, что это за корабли. Кажется, у них тут реально база, а это передовой дозор. Такое и под боком Фиды. Не только лишь сила обладает способностью изменять мир, но и деньги с этим справляются не хуже». Наемник, джедай подошел ко мне и, хлопнув по плечу, сказал: «Кажется, мой план не такое уж и дерьмо, верно? Пойдем, Тесса справится здесь и без нас. А что мне нужно делать?» — тоненьким голоском просипела Тагрута, принимая управление на себя. «Крутись, вертись и ни во что не врезайся, пока мы не закончим свою работу», — отдал интересный приказ джедай и побежал в сторону боевых постов. Я молча кивнул Тагруте и побежал следом за ним. Подбежав к туннельному колодцу в центре корабля, Кайнарек стал карабкаться по лестнице вверх, а я полез вниз. Плюхнулся в анатомическое кресло, щелкнул несколькими тумблерами, включая подачу питания к турели и активируя узконаправленный сканер. «Я готов», — доложил я чуть хрипловатым голосом. «Адреналина во мне сейчас было столько, что хоть ложкой черпай. Не спеши открывать огонь, жди меня. Нужно подпустить их поближе, чтобы я сумел дотянуться до них силой». «Понял?» «Да, да, понял». Пискнув, обновилась информация со сканеров, и я вгляделся в поступающие данные на небольшой экранчик. «Черт, к нам приближались два истребителя CF-9, в простонародье крестострел, названные так по крестовидной орудийной платформе, установленной на носу корпуса. В общем, как выглядит, так и назвали. Не очень хорошая новость. Экипаж у этих истребителей 2 человека, а значит, пилот будет свободен от необходимости целиться и стрелять. Знай себе, летай да уворачивайся, благо мощный движок позволяет. Ты видишь?» — голос мой дрожал. «Страшно было, чего уж тут скрывать. Это вам не расстрел беззащитных головорезов на промзоне и незаказанные убийства всякой разной сволочи. Нет, это, мать его, космические бои. К такому меня жизнь не готовила». «Успокойся, наемник», — прозвучал спокойный голос джедая в моих наушниках. «Вспомни то чувство, когда я вел тебя. Не пытайся удержать силу в дрожащих руках. Дай ей возможность течь внутри тебя беспрепятственно. Освободи сознание. Не думай, не чувствуй. Вдох, выдох». Я послушал его. Попытался сделать все, что он мне говорил. И это подействовало. Сила, словно морская волна, обрушилась на горящий лес моего сознания и потушила пожар. Я вдохнул, выдохнул и открыл глаза уже значительно более спокойным, чем был. Системы предупреждения вдруг заверещали о фиксировании пуска двух протонных ракет. Всю энергию на задние полусферы щитов отдал я приказ Тесси в кокпите. «Возможно, у меня получится не допустить попадания», — услышал я и в ту же секунду почувствовал мощный поток силы над собой. Ракеты на моем радаре вдруг вильнули в разные стороны и, покружив так какое-то время, врезались в друг друга. А истребители CF-9 тем временем уже приблизились к нам достаточно близко и открыли веерный огонь. Первый же залп попал по моей нижней турели, но щит выдержал. Спокойствие во мне быстро таяло, и я уже держался из последних сил, закусив губу и с побелевшими от напряжения пальцами на кнопках джойстика, не давая себе начать стрелять, как того просил джедай. Да, сила помогла мне не впасть в панику, но менее страшно и напряженно от этого быть не перестало.